Уладив полюбовно щекотливое дело, я заглянула к Базилю. Палаты на первом этаже, в самом конце коридора. Окна забраны решетками, дверь заперта, у порога конвойная. Вот что, мальчики, решила я испугать их еще разок. Сами понимаете, не во всякой больнице есть охраняемая палата. Арсеньева бы по-хорошему следовало в инфекцию положить, да возможности нет. Вот и сунули сюда. Врач станет говорить, что у него отравление. Не верьте. Это специально, чтобы другие больные не бунтовали. Мало того, что приходится с уголовником рядом лежать, так еще и заразный. А вы помните, что я вам говорила? Лишний раз в палату не суйтесь. Никуда он не денется. Лежит почти без сознания, на окнах решетки. Парни согласно закивали головами. Я побежала к выходу. Время подбирается к трем, а еще предстоит сделать кучу вещей. К 11 вечера я, отдуваясь, притащила в больницу довольно большую сумку и оставила ее в ординаторской. Из медицинского персонала в отделении было только двое сотрудников. Уже знакомый бородатый доктор и молоденькая медсестра, хорошенькая и бойкая, явно старавшаяся понравиться терапевту. Я вытащила из баула кастрюльку с салатом и горячей картошкой, палку докторской колбасы, большой торт с ужасающе зелеными розами и бутылочку клюковки. «Давайте поужинаем, коллеги!» Медики радостно пошли к столу. «Может, охрану кликнем?» — предложила я и вышла в коридор. Парни скучали на табуретках у двери. «Вас кормили?» «Кашу дали», — откликнулся один. «С селедкой», — пояснил другой. «Ну, тогда пошли». «Мы на службе», — пояснил первый. «На минуточку, да чего будет-то? Дверь заперта, решетки». Поколебавшись минутку, парни двинулись в ординаторскую. Инструкции на то и писаны, чтобы их нарушать. К тому же начальство далеко, можно и расслабиться. Минут через 15 все они спали. Клофелин в алкоголе. Старое испытанное средство. Дешево и эффективно. Вытащив у охраны ключи, я полетела в палату к Базилю. Приятель поднял голову. «Не пугайся, это я, Даша». «Боже», — пробормотал Корзинкин, — «что ты мне подсунула? Что за таблетки?» «Ничего особенного. Циклофосфан. Дают онкологическим больным в качестве профилактической химиотерапии. Побочный эффект — сильная тошнота. Да ты не волнуйся, проходит без следа. Люди годами пьют, и ничего, живы. Правда, три штуки сразу крутовато, но мне нужен был очевидный эффект». «Ты его получила, что чуть концы не отбросил», — простонал Базиль и сел. «Хватит ныть», — обозлилась я. «Тоже мне белый ландыш. Давай быстрее отсюда. Впрочем, если хочешь назад в лагерь, можешь оставаться». Корзинкин вихрем слетел с койки. Через час мы сидели в вагоне поезда «Бутовск-Москва», неизвестно почему останавливающегося ночью в Птичьем. На языке роились вопросы, но приятель рухнул кулем на полку, и через полтора часа я с трудом растолкала его, когда экспресс замер на Казанском вокзале. Во всей Москве было только одно место, где никто не спросит, почему я заявилась посреди ночи в гриме, под руку с небритым грязным мужиком, одетым в какие-то непонятные тряпки. Такси повезло нас в район метро «Сокол», в крохотную квартирку Оксаны. На ранний звонок подруга откликнулась сонным голосом. «Кто там?» «Открывай, Ксюта, это я, Даша». Послышался шорох, легкий топот, звяканье цепочки, и дверь распахнулась, впуская нас в темную и тесную прихожую. «Слышь, Оксана», — пробормотала я, спотыкаясь о какой-то предмет, — «нельзя ли...» Но тут во всей квартире разом вспыхнул свет. Чьи-то крепкие ладони с силой схватили меня за руки, нога в мужском ботинке прибольно стукнула по щиколотке, давая понять, что следует расставить ноги. «Стоять!» — заорал кто-то над ухом. В комнате было полно мужчин, пахло потом и чем-то непонятным. «А где собаки?» — вырвалось у меня. «У Владленки, в соседней квартире», — ответила машинально Ксюта, и вдруг истошно заорала. «Дегтярев, Дегтярев, это не она! Чужая баба с Дашиным голосом! Да поди же ты сюда!» «Слышу, слышу», — произнес полковник, входя в комнату. «Незачем визжать. Вид посторонний, а внутренность наша. Гляди!» И он жестом фокусника сдернул с меня парик. Ксюша налетела с воплем. «Как ты могла? Я чуть с ума не сошла!» Я растерянно хлопала глазами. «Это надо думать, господин Корзинкин?» — спросил полковник. «Где же прятали бедолагу?» Я открыла было рот, но, вспомнив уроки Аркадия, мрачно произнесла: «Имею право на один телефонный звонок и без адвоката ничего не скажу». «Ушла в глухую несознанку», — засмеялся приятель. «И кому, интересно, собралась звонить? Как правило, ко мне обращаешься». «Ладно, иди умойся, переоденься. Небось, вспотела вся. Чем ты там обложилась, ватой?» Я ушла в ванную и долго плескалась под душем, смывая грим, грязь и усталость. Когда, наконец, выбралась наружу, в квартиру проникал серенький декабрьский рассвет. Полковник и Базиль пили на кухне кофе. «Где Оксанка?» «На работу ушла, не выспавшись по твоей вине», — огрызнулся Александр Михайлович. «Теперь зарежет кого-нибудь дрожащей рукой». «Вот шутник». Я тоже молча налила себе кофе и села рядом. «Значит, так, ребятки», — ласково прощебетал полковник. «Дров вы оба наломали предостаточно. Теперь сообща подумаем, как из неприятной ситуации выбираться с наименьшими неприятностями. Кто начнет?» Мы с Базилем переглянулись. «Наверное, я», — вздохнул Корзинкин. «Дашка и четверти правды не знает». Базиль был более чем обеспеченным человеком. Но хороший капитал заработал не сам, деньги достались от родственников, в частности, от деда. Николай, обожавший внука, никогда ни в чем не отказывал ему. Вот Корзинкин и привык, что его вытащат из любой ситуации. Женитьба на Сюзетте только прибавила мужу уверенности. Сюзи из семьи богатых виноторговцев. Она принесла мужу великолепное приданое. Долгое время приятель, как говорится, искал себя. Но что-то у него не получалось. Попробовал заняться торговлей, прогорел. Решил наладить производство прохладительных напитков, и тоже облом. Потом в голову пришла мысль об издательском бизнесе. Собственно говоря, Корзинкин мог жить без хлопот на родительские деньги. Но ему хотелось самостоятельно добиться успеха, заслужить почет и уважение. Издательское дело, как, впрочем, любой бизнес, жестоко к дилетантам, к тому же рынок был давным-давно поделен между крупными дельцами. Издавать пользующуюся огромным спросом детективную литературу и любовные романы Корзинкину просто не дали. Серьезные, пользующиеся популярностью авторы предпочитали иметь дело с солидными фирмами. Но Базилю удалось найти собственную нишу. «Голос» начал работать с советскими авторами-диссидентами, издавал книги, которые не имели никаких шансов появиться в СССР. Корзинкин даже снискал славу борца за правду и справедливость, этакого рыцаря свободы. Но, к сожалению, доходов «Голос» не приносил. Наоборот, одни убытки. Приходилось без конца вкладывать в предприятие деньги. Франки исчезали, как в черной дыре. Базиль сначала протратил свой капитал, потом влез в деньги Сюзи. Внешне все выглядело крайне пристойно. У него была огромная квартира в престижном округе, дом в Ницце, машина, прислуга. Сюзетта носила дорогие шубки и красивые драгоценности. Но настал момент, когда Базиль понял, что скоро показное благополучие накроется медным тазом, и ему с женой придется, продав все, съезжать в крошечную квартиру где-нибудь в Пантене, одном из самых бедных районов Парижа. Пришлось бросаться в ноги к деду. Но Николай неожиданно сурово отказал в дотации, выговорив внуку: «Не умеешь — не берись. Не стану больше поддерживать твои проекты. Деньги текут, как вода, закрывая издательство». Но Базиль был упрям и, решив самостоятельно выпутаться, заложил квартиру. Стоит ли говорить, что и эта сумма пропала без следа? Вот таким было положение вещей, когда однажды утром в квартире Базиля зазвонил телефон. Приятный мужской голос сообщал невероятные новости. У Корзинкина есть родственники в Москве. Встречу назначили в самом центре, в кафе на Елисейских полях. Базиль вошел в переполненный зал и принялся шарить глазами по столикам. Сидевший у стены мужчина помахал ему рукой. Сначала он показал Базилю семейный альбом. Сомнения у мужика разом отпали, когда он увидел первый снимок. Хрупкую молодую женщину в белом платье и плотного блондина с пшеничными усами. Точно такое же пожелтевшее фото висело в спальне у Николая. И Базиль знал, что на нем запечатлены родители деда. Потом перед глазами почему-то замелькали его столичные фотографии из личного архива. «Это же я в отрочестве», — пробормотал Корзинкин, разглядывая снимок, с которого на него глядел серьезный мальчик примерно 15 лет. «Только вот не пойму, где засняли». Алексей Никитин засмеялся. «Не угадали. Вы видите перед собой моего племянника Тимофея, сына сестры Веры. Но он и впрямь безумно похож на вас, та же масть. Кровь причудлива». «Господи!» — всплеснул руками Базиль. «Что же вы раньше не объявились?» Алексей вздохнул. «Недавно узнал, лишь после смерти деда. А мне Николай всегда твердил, будто спасся один, остальные якобы погибли». Алексей Иванович принялся рассказывать о семейных тайнах, о подозрениях Трофима, об обиде за украденное богатство, о боязни признаться в дворянском происхождении. Живший всю жизнь в демократической Франции, Базиль только качал головой, мысленно осуждая деда. Проболтали они несколько часов, и, наконец, Алексей сообщил то, зачем приехал. «В России теперь капитализм, и можно заниматься любым бизнесом. У него самого издательство «Свеча», но только для прикрытия. На самом деле он владеет крупным турагентством «Альбатрос». Правда, оформлено оно на имя его любовницы, но это никакой роли не играет. Десятки маршрутов в разные страны. Теперь хочет открыть филиал во Франции. Но как иностранный гражданин должен будет отдать бешеные деньги в казну республики. Вот если оформить контору на Базиля... «Турагентство», — хмыкнул Корзинкин. «Это даже хуже, чем издательский бизнес. Все уголочки заняты, разом прогорим». И тут Алексей раскрыл карты. Агентство да непростое. Они давно организуют для богатых, присыщенных клиентов невероятные экзотические туры. Базиль слушал, раскрыв рот. Отдых на зоне или в тюремной камере, игра в Робинзона Круза на необитаемой территории, разнообразные сексуальные приключения. Путешествия пользуются невероятной популярностью у немцев. В Германии отлично наложены связи, а во Франции никого. «Ты даже не представляешь, какие денежки потекут», — искушал Алексей. Базиль дрогнул и согласился. Через год он забыл о финансовых неприятностях. Неожиданные барыши объяснял великолепной работой издательства. Кстати, Сюзи муж ничего не рассказывал, понимая незаконность предприятия. Женщина так и не знала о московских родственниках, считая Никитина партнером по бизнесу. Дела шли великолепно. Правда, теперь часто приходилось ездить в Москву. Примерно через год Алексей сообщил, что можно расширить услуги. Привозить во Францию увечных людей. уродов, инвалидов, коллег на потребу определенному сорту мужчин и женщин. Базиль сначала не поверил, что такое возможно, но прихватил в Париж одну безногую даму. Успех превзошел ожидания, и конвейер заработал. В самом центре они сняли несколько квартир. Корзинкин челноком мотался между двумя столицами. Оформлялось все крайне просто. Богатый французский коммерсант бескорыстно оказывает помощь бедным российским коллегам, устраивает несчастных на лечение. Сопроводительные бумаги составлены по всем правилам, да и сами обездоленные люди вызывали у таможенников обоих государств жалость. Естественно, Базиль не собирал с несчастных денег, этим занимался специально нанятый сутенер. Просто раз в неделю он получал увесистый конверт, пятая часть содержимого которого причиталась ему, а остальное переправлял в Москву. Сотрудничать бы им и дальше, к обоюдному удовольствию. Но тут скончался Николай, рассказавший перед смертью о тайнике, где хранился клад. Подумав, что в дедовых словах может быть правда, Базиль тайком от Алексея приехал в Москву и отправился в Горловку. Но случилось непредвиденное. Корзинкин четко велел Сюзетте, чтобы она никому не говорила, где он. Но когда позвонил Алексей, наивная Сюзи решила, что от партнера тайн нет, и простодушно заявила: «Да он к вам отправился». Алексей заволновался, тут же позвонил в гостиницу «Интурист», узнал, что господин Корзинкин приехал и заказал такси. Дальше уже дело техники. Сначала Никитин выяснил, что таксист довез пассажира до Рижского вокзала. Потом кассирша припомнила, как продавала билет до Качалинска. А там водитель автобуса сообщил, что муж слез у заброшенной деревеньки Горловка. Короче, разгорелся скандал. Умирая, Трофим тоже сказал Алексею про клад. Но мужик не слишком поверил. Тем более, что дедушка путался в деталях. Каждый раз называл разные могилы. «Обмануть меня хотел», — кричал Алексей на Базиля. «Твой дед моего надул, а теперь ты меня? Отдавай половину сокровищ». «А что там лежало?» — прервала я Базиля. «Ты ничего особенного. Обнаружил пустую, затянутую паутиной нишу», — ответил Корзинкин. То же самое он сказал и Алексею, но тот ему не поверил. Лаялись всю ночь, потом успокоились и поехали к Никитину. Хорошо выпили, закусили, и все. Больше Базиль ничего не помнит. Очнулся в маленькой кругленькой комнатке с узеньким окошком, бойницей на самом верху, почти под потолком. На крики явилась Ванда Никитина и спокойно сообщила, что орать нет никакого смысла. Обслуга глухонемая, да и в гостинице его никто не хватится, поскольку вещи забрали. Лучше сразу сообщить, где припрятал сокровище, тогда выпустят. «Станешь упорствовать, — пояснила Ванда, — только хуже будет». «Так ведь Никитин ушел от Ванды к Лоле, — вырвалось у меня». «Только для виду, — пояснил Базиль. Он жутко жадный. Как только ввели налог на недвижимость, разом представил дело так, будто не живет с Вандой, и переоформил дом на ее имя. У них там бордель для высокопоставленных клиентов. Вот и изображали, что Ванда одинокая. А на самом деле Алексей жил в саду. Там домик стоит, что-то вроде сторожки. Лола лишь изображала любовницу и хозяйку агентства, за плату, конечно. Бедный Корзинкин твердил про пустую нишу. Даже рассказал, как ее открыть, но ему не верили. Убежать не представлялось возможным. Дверь заперта, а в узенькое оконце с трудом просовывалась рука. Кстати, подтащив стул, Базиль пытался обозреть окрестности и увидел меня. Я кричал, кричал, даже платком махал, а ты села в машину и уехала, сообщил мужик. Я схватилась за голову, вспомнив кусок белой материи, мелькавшей в бойнице. ведь стояла рядом, но кто мог подумать? Через несколько дней в темницу вошла Вера и сказала, что ее сын Тимофей ездил в Горловку и проверил могилу младенца Земцова. Ниша и впрямь пуста. Поэтому Корзинкина отвезут в такое место, где он точно расскажет, куда дел богатство. «Лучше отдай», — велела Вера. Но Базиль твердил про пауков и пустую хованку. «Ладно», — вздохнула Вера, — «начнешь гнить, расколешься». Влетели два мужика, скрутили, что-то вкололи. Очнулся в автозаке. Привезли в лагерь и бросили в камеру. Каждый вечер к Базилю заглядывал красивый рослый мужик и спрашивал: «Ну что, вспомнил?» Корзинкин снова и снова заводил прежний рассказ про паутину. Его не били, просто отвратительно кормили, не давали постельного белья и не выводили из вонючей комнатенки. Но в пятницу ситуация изменилась. Вошедший, как всегда вечером, красавец с отеческой заботой сообщил: «Ну, как ты, еще не надумал?» «Нехорошо у нас родственников обманывать». «Вы-то мне кем приходитесь?» — огрызнулся Базиль. «Пока никем», — миролюбиво пояснил мужик. «Но моя дочь вот-вот выйдет замуж за Тимофея, сына Веры. Тогда и породнимся. И как будущий член семьи от души советую вам признаться, потому что поступил приказ с понедельника изменить к вам отношения. Кстати, по документам вы отвратительный человек, Арсеньев. В личном деле одни красные полосы. Выведут на прогулку, чуть в сторону отойдете, и охрана выстрелит без предупреждения. А что делать прикажете, если вы склонны к побегу и к нападению на конвой? Так что до понедельника. Советую хорошенько подумать». Базиль приуныл. Еще в башенке его заставили написать дурацкое письмо жене в Париж, и он был уверен, что обиженная Сюзи не станет устраивать поисков. Положение оказалось безнадежным, но тут словно в сказке явилась я с таблетками циклофосфана в кулаке. «И как вы только узнали, что мы приедем сюда?» — подивился Корзинкин. «Да, как?» — поддакнула я. Александр Михайлович вздохнул. «Честно говоря, ждали не вас, а Нину или Тимофея». «Расскажи скорее», — потребовала я. Дегтярев поколебался минуту, потом сообщил. «Ну, в общих чертах дело было так. Личность найденного в твоем Вольво человека установили сразу. Опознали его Лола и Юля. Они же в один голос твердили, что Алексею Ивановичу Никитину угрожали неизвестные, пугали убийством. Но оперативники, сделав вид, что поверили в мифического киллера, принялись потихоньку изучать ситуацию. Сначала узнали про великосветский бордель у Ванды, затем разобрались с альбатросом и в конце концов поняли, кто убил издателя. Кто не выдержал я? Видишь ли, проговорил полковник, его сгубила элементарная жадность. Сначала, чтобы не платить налог, перевел дом на жену, потом оформил альбатрос на Лолу. Ей он безоговорочно доверял. Почему? Да просто. У милой Лапанальды за плечами две отсидки за кражи. Только в то время даму звали Анной Петровной Каретниковой. Алексей Никитин знал о ее неприглядном прошлом и держал женщину за горло. Так что, как ему казалось, ничем не рисковал. Первое время у них все шло чудесно. К Ванде регулярно приезжают клиенты, альбатрос работает как часы. Подавляющая масса сотрудников ничего не подозревает. В деле только свои, близкие друзья, почти родственники. Вера Ивановна Никитина дружила с мамой Нины Самохваловой. Феликс Михайлович охотно согласился принимать у себя в лагере заключенных. Селил их в специальном месте с двумя мошенниками, готовыми ради человеческих усилий на все. Да и потом, Кто им поверит, этим уголовникам, если начнут болтать? Сама Нина бойко выискивает дурех, согласных ради денег стать калеками. Кстати, у этой милой девушки были налажены связи почти со всеми столичными сутенерами. В 662-й больнице есть парочка хирургов-живодеров. К тому же в этой клинике открыли тайное охраняемое отделение. Братков за бешеные деньги оперировали и в милицию не сообщали. Вырвалось у меня. «Откуда знаешь?» — удивился полковник. «А как вы добрались до врачей?» — спросила я в ответ. Во овраге около больницы обнаружили тело Юрия Мамонова, работавшего дворником в доме, где снимала квартиру Нина Самохвалова. Началось расследование. И снова следы привели к девушке. Потом оказалось, что Юра решил шантажировать Нину. Подстерег девушку возле больницы и начал требовать денег за молчание. Он думал, что они перевозят наркотики. «Вот дурак», — сообщила я. «Именно», — подтвердил полковник. «Только Нина в тот день была не одна, а с Тимофеем. Девушка пообещала мужику большую сумму и привезла его к оврагу. А там Тимофей и убил Мамонова». «Боже!» — ужаснулся Базиль. «Он же совсем ребенок, к тому же будущий юрист, студент». «У этого студента руки по локоть в крови», — вздохнул полковник. «Теперь ему, скорее всего, придется осваивать тюремные университеты». Но мы отвлеклись.